Глава третья. Машина остановилась на подземной автостоянке где-то в южной части центрального Манхэттена. Ричера заставили выйти в просторный гараж с белыми стенами и одинаковых темных седанов. Женщина развернулась на месте, царапая каблуками бетонный пол. Внимательно смотрела всю стоянку. Затем она указала на единственную черную дверь лифта в дальнем углу. Там ждали еще два парня. Темные костюмы, белые рубашки, строгие галстуки. Пока женщина и песчано-коричневый мужчина пересекали наискосок стоянку, парни не отрывали от них глаз. На их лицах было написано почтительное уважение. Это были мелкие сошки, но, с другой стороны, они держались уверенно, гордые собой. Как будто здесь они были хозяевами. Внезапно Ричард понял, что женщина и песчано-коричневый мужчина не из Нью-Йорка. Они откуда-то приехали сюда и сейчас действуют на чужой территории. Женщина смотрела весь гараж, не только из соображения осторожности, она просто не знала, где лифт. Ричера поставили в центр кабины лифта и окружили его со всех сторон. Женщина, песчано-коричневый мужчина, водитель, двое местных парней. Пять человек, пять пистолетов. Четверо мужчин рассредоточились по углам, а женщина осталась стоять посередине, рядом с Ричером, словно показывая всем, что это ее добыча. Один из местных парней нажал кнопку, двери закрылись, и кабина пришла в движение. Она долго поднималась вверх и резко остановилась, когда на указателе зажглась цифра 21. Двери с глухим стуком раскрылись, и местные парни первыми шагнули в пустынный коридор. Он был серым. Тонкая серая ковровая дорожка, серая краска, серый свет. В нем царила полная тишина, как будто все, кроме самых закоренелых трудоголиков, разошлись по домам еще несколько часов назад. Вдоль стены на равном расстоянии друг от друга тянулись закрытые двери. Мужчина, который сидел за рулем седана по дороге из Гаррисона в город, остановился перед третьей и открыл ее. Ричера подвели к двери. Он увидел пустое помещение размером футов 12 на 16, бетонный пол, бетонные стены, все выкрашено матовой серой краской, словно борт боевого корабля. Потолок оставался недоделан, виднелись трубки с проводами, квадратные воздуховоды из тонкой жести. Подвешенные на цепях лампы дневного света отбрасывали бледное сияние на серую краску. В углу стояло одинокое пластиковое садовое кресло. Другой обстановки в комнате не было. «Садитесь», — сказала женщина. Ричард прошел в противоположный от кресла угол и уселся на пол, откинувшись спиной на бетонную стену. Бетон был холодным, краска скользкой. Скрестив руки на груди, Ричард вытянул ноги, закинув одну на другую. Закинул голову назад под углом 45 градусов к плечам, чтобы смотреть прямо на тех, кто остался стоять у двери. Четверо агентов вышли в коридор и закрыли дверь. Ричард не услышал щелчка замка, поскольку с внутренней стороны двери ручка отсутствовала. Сквозь бетонный пол Ричард ощутил слабую дрожь удаляющихся шагов. Затем он остался наедине с тишиной, парящей на шепоте воздуха из воздуховодов в потолке. Ричард просидел в полной тишине минут пять, после чего снова ощутил шаги. Дверь приоткрылась. В комнату заглянул мужчина, уставившийся на Ричарда. Его лицо было постарше, крупное и красное, покрытое пятнами, рыхлое от повышенного давления, излучающее враждебность. Взгляд мужчины красноречиво говорил: «Значит, это тот, кого мы искали, да?» Мужчина таращился на Ричера 3 или 4 долгих секунды, после чего дверь захлопнулась и снова наступила тишина. То же самое повторилось минут через 5. Шаги в коридоре, лицо в двери, такой же откровенный взгляд: «Значит, это тот, кого мы искали». Теперь лицо было вытянутое и смуглое, и более молодое. Под ним рубашка и галстук, без пиджака. Ричард спокойно выдержал взгляд 3 или 4 секунды. Лицо скрылось, и дверь захлопнулась. На этот раз тишина продолжалась дольше, где-то около 20 минут. Затем появилось третье лицо. Шаги, шум дверной ручки, дверь открылась, пристальный взгляд. «Это тот, кого мы искали, да?» Третье лицо снова оказалось постарше. Мужчина лет 50 с лишним, проницательное выражение, полоска сидеющих волос. Мужчина был в очках с толстыми стеклами, и глаза за ними оставались спокойными. В них работа мысли. Похоже, этот мужчина привык к грузу ответственности. Наверное, какой-то начальник. Ричард устало посмотрел на него. Слов по-прежнему не было, общение отсутствовало. Мужчина долго смотрел на Ричарда, затем его лицо скрылось, и дверь снова закрылась. То, что происходило за дверью, чем бы это ни было, продолжалось почти целый час. Ричард сидел один в комнате, предоставленный сам себе, уютно устроившись на полу, и ждал. Наконец, ожидание окончилось. По коридору возбужденным стадом прошла целая толпа. Ричард ощутил топот и шарканье ног. Дверь открылась, и в комнату вошел седой мужчина в очках. Задержавшись одной ногой на пороге, он перенес весь свой вес на другую, наклоняясь вперед. «Пора поговорить», — сказал мужчина. Два младших агента протиснулись мимо него и встали по сторонам, словно эскорт. Подождав немного, Ричард рывком поднялся с пола и вышел из угла. «Я хочу позвонить», — сказал он. Седой покачал головой. «Звонки будут потом. Сначала поговорим, хорошо?» Ричард пожал плечами. «Вся проблема с нарушением конституционных прав заключается в том, что должны быть свидетели. Только в этом случае можно что-либо доказать. А два молодых агента ничего не видели и не слышали. А может быть, они видели спустившегося с небес Моисея, читающего весь текст Конституции по каменным табличкам. Возможно, впоследствии они подтвердят под присягой, что видели именно это». «Так что пошли», — заключил Седой. Ричарда вывели в серый коридор, где его сразу же обступила целая толпа. Там были и женщина, и песчано-коричневый мужчина с усами, и пожилой мужчина с повышенным давлением, и молодой парень с вытянутым лицом в одной рубашке. Толпа гудела, словно растревоженный улей. Дело было уже к ночи, но эти люди пребывали в крайней стадии возбуждения. Они буквально парили, опьяненные успехом. Ричарду было хорошо знакомо это чувство. Он сам его испытывал, и не раз. Однако он заметил, что толпа разделена, по крайней мере, на две группы, относившиеся друг к другу с напряжением. Это стало очевидно, когда его повели по коридору. Женщина держалась вплотную к нему слева, а песчано-коричневый мужчина и гипертоник не отставали от нее. Это была одна группа. Справа от Ричарда шел парень с вытянутым лицом. Он один представлял собой вторую группу. Численный перевес был явно не на его стороне, и парень был от этого не в восторге. Ричард ощущал руку парня у своего локтя, словно тот был готов схватить его и объявить своей добычей. Они прошли по узкому серому коридору, напоминающему внутренности боевого корабля, и выплеснулись в серую комнату, почти все пространство которой занимал длинный стол. С обоих концов стол был загнут и резко обрублен. Вдоль длинной стороны, спинками к двери, стояли в ряд 7 пластиковых кресел, довольно далеко друг от друга. А напротив них, прямо посредине между загнутыми концами, стояло еще одно в точности такое же кресло. Ричард задержался в дверях. Нетрудно догадаться, какое место предназначалось ему. Обогнув стол, он занял одинокое кресло. Оно оказалось хлипким. Ножки задрожали под его весом, пластмассовая спинка впилась в мышцы под лопатками. В этой комнате стены также были бетонными, выкрашенными серой краской, но здесь потолок уже был доделан. Квадратные звукоизолирующие плитки, под ними светильники, большая лампа, направленная на место, где сидел Ричард. Крышка стола была из дешевой имитации красного дерева, покрытой толстым слоем блестящего лака. Отраженный от лакировки свет бил Ричарду в глаза снизу. Два младших агента заняли места у стен в противоположных концах стола, словно часовые. Под расстегнутыми пиджаками виднелись кобуры под мышками. Руки уютно покоились на коленях. Головы были повернуты к Ричарду. Две группы расселись напротив. 7 кресел, 5 человек. Седой уселся в центре. Свет, упав на стекла очков, превратил их в непрозрачные зеркала. Справа от Седого сел гипертоник, затем женщина, потом песчано-коричневый мужчина. Парень с вытянутым лицом в рубашке уселся в среднее из 3 кресел слева. Кособокая инквизиция, плохо различимая в бьющем в глаза ярком свете.